Клёпа. Трудно Клёпу уложить, днём поспать. Уже бежит. «Баба, бабушка моя, причеши сейчас меня!» А потом бежит. «Дай пить, молочка дай пригубить. И вообще люблю сметанку, что приносят с позаранку. Творожок твой лучше всех, и поесть его не грех». Коля. Виснет Коля на заборе. За забором вишен море. Сад в рубинах ягод весь. За год мальчикам не съесть. Но собака не пускает и рычит, и грозно лает. Светочка. Я смотрю, как Светочка поливает мне цветочки. Забралась на табуретку, льет из лейки на газетку, укрывает ей цветы от полуденной жары. Пот струится по щекам. Молодец, скажу я вам. Света. Помогает маме Света делать вкусные котлеты. Посолили, поперчили, фарш отменный и красивый. Положили чесночок и нарезанный лучок. Вместе все перемешали и пяток яиц достали. Разбивала только Света, будут вкусными котлеты. Ребята, в нашей группе самый сильный Миша. Он сломал осинку и похвастался Алёше. А Алёша сильный тоже. Он осинку починил, смолой ранку залепил. Он не хвастался Серёже, а Серёжа сильный тоже. Мишу встретил и сказал: «Тот не сильный, кто сломал, сильный тот, кто много строит. Все зовут его героем». Девочки, Катя в банте белом на доске рисует мелом. Три стакана лимонада, светлой радуги аркаду, нашу школу, школьный двор и пятерок косогор. Себе лучшие отметки ставит прям на зависть Светке. Света тоже рисовала, получилось, что попало. Тряпка стерла медвежонка, что похож был на ежонка, и пошла, за парту села, будто нет ей больше дела. А я буду рисовать и пятерки получать. Алла. «Голова моя устала», – прошептала маме Алла. Она думала немало, к трем прибавила четыре, отыскала пыль в квартире, разобрала мясорубку и устала не на шутку. «Нужен голове покой, выключаю, все, отбой». Славка. «Без всякой подготовки я перепрыгнул ловко через ручей в канавке. Зовут меня все Славкой. Я славы не хочу, я так перескочу». Наденька. «Я валяюсь на ковре, надоели куклы мне. Не хочу идти в кровать, хоть и знаю, надо спать. Я хочу, чтобы моя мама тихо-тихо прошептала: «Баю, баюшки, баю. Спи, Надюша, я спою о звезде твоей высокой, о колдунье черноокой, о горах вдали лесистых и о речке быстрой-быстрой. Отнесет меня в кровать, сладко стану засыпать». Петя. Сидит Петя в интернете, интересно все на свете. Вот заходит на страничку и читает про синичку, про дроздов и пеликанов, и про древних великанов. Ибрагим. Носил воду Ибрагим, был он дедушкой любим. За серьезность и сноровку воду носит очень ловко. Хоть и в гору он идет, но ни капли не прольет. Павлик. Павлик слышал про вокзал, ему Слава рассказал. Но когда приехал сам, удивил его вокзал. Весь из стали, из стекла, в нем людей река текла. Тепловозы то и дело бегали по рельсам смело, а большие поезда отправлялись кто куда. Кто в Читу, кто в Барнаул, не вокзал, а караул. И такая суматоха целый день, что стало плохо. Павлик сел на чемодан, надоел ему вокзал. Марина. Ждут дождя леса и пашни, ждут дождя березки наши. Даже грянул где-то гром, все вдруг вспомнили о нем. Ждет с утра дождя Марина, ест кисель и апельсины. Тучки ходят, тучки бродят, но дождя-то не выходит. Любаша. Любочка с постельки встала, на перинке спать устала. Маме с папой улыбнулась и легонько потянулась. Кто поспал в постельке сладко, у того сейчас зарядка. Алёша. В атаку шел Алёшин взвод. Алёша знает наперед, что победят его войска Дракошу Стёпу, а пока пред ними выросла гора. Ее так просто не пройти, и перекрыты все пути. Алёша сам ее займет и в бой бригаду поведет. Саша с Дашей едут в поезде с утра. Саша с Дашей, а вчера им билеты покупали и обновки одевали. Даше платьице в полоску, Саше новую матроску. Ждет их дедушка в Крыму, на вокзале, на ветру. Евсей. На полянке, где ручей, пас гусей меньшой Евсей. Рядом старшенький сидел и на дудочке дудел. Танечка. Таня чистила картошку и порезалась немножко. Побежала Таня к маме, показала свою рану. Мама тут же обомлела и на дочку посмотрела. «А зачем брала ты ножик? Он детишкам не положен». «Мама, я же твоя дочь и хочу тебе помочь». Мама ранку полечила, мама Тане говорила: «Ты еще совсем мала, но спасибо, помогла. Вот когда ты подрастешь, то готовить все начнешь». Женька. Женя, Женечка, девчонка, на своих ручонках тонких куклу малую качает, ничего не замечает. Ей годков, конечно, мало, чтобы она все понимала, но она уже узнала, что любовь всему начало. Оля. Наша Олечка с утра повторяет слово, не выходит у нее ее имя Оля. Ёля. Вот уже 100 раз повторила дочка, и смеется старший брат: «Не слова, цветочки». Лялька. Наша Лялечка капризна, ждет подарки и сюрпризы. Покупай ей то и это, и еще 100 грамм конфеток. Если что не по ее, слезы брызнули с нее. Пора Ляле взрослой стать и капризы прекращать. Капочка. Наша Капочка устала, дел с утра у ней немало. Надо кукол причесать и с котенком поиграть. Надо сделать пирожки и зарядку у реки, а потом поесть немножко и собрать грибы в лукошко, из цветов сплести венок, чтобы каждый василек в волосах светился синим, был нарядным и красивым. В общем, дел не впроворот, и устала Капа. Вот,